пеной у рта доказывая свою правоту, лезть на стену. И то, что он почти равнодушно отнесся к их непростительному поступку, казалось неестественным. Не такой он человек, чтобы простить. Однако у них было время обсудить, чего стоит ожидать и как с этим справиться. Братья расположились на зрительских местах, лицом к друг другу. Правда, кое-кто вольготно растянулся на скамьях, а Иен VI даже заснул. Он не привык подниматься так рано. Тяготы сезона сказывались и на нем. «Нет, не следует драться с ним», — начал Уильям. «Уже пытались, ничего не выйдет. Тогда он был совсем ребенком. Может, сейчас мы сумеем его убедить?» «Его?» — фыркнул кто-то. «Не желаю я его трогать, и без того на душе паршиво из-за вашей выходки». «Да и у нас тоже. Но что будем делать, если он начнет направо и налево раздавать тумаки? Может, ты еще не заметил, что он уже давно не мальчик? Мне тоже не хочется подставлять себя под удар, пытаясь, в свою очередь, уберечь от удара этого крошку». «А вдруг у него другое на уме?» В ответ раздались нестройные выкрики, но Иен III предположил, что если он блестяще владеет шпагой и догадался, что из нас фехтовальщики никудышние. Но драться со всеми сразу — либо глупость, либо безумие. «Нас слишком много», — возразил Чарльз. «Вряд ли он считает преимуществом умение орудовать шпагой». «Линк не глуп», — заметил Дуглас в защиту бывшего друга. «Им владеет отчаяние», — вмешался Малькольм. «А вы не подумали, что он так хочет Мелли, что готов на все?» «Не настолько долго он ее знает, чтобы так уж хотеть», — отмахнулся Чарльз. «Какое тут может иметь значение?» — усмехнулся Каллум. «Малькольм сказал, не любит, а хочет. Я никогда не задавался вопросом, хочу девчонку или нет, и без того сразу все ясно». По залу прокатился смешок, прежде чем Малькольм добавил. «Да, но когда ты хочешь девушку в жены, как он хочет нашу Мелли, то дело другое. Если бы он только вожделел ее, все было бы куда легче. Она просто велела бы ему не показываться на глаза, только из заботы». «Жаль, что он не этого добивается», — вздохнул Иен. «Тогда у меня была бы веская причина измордовать его в кровь». «А сейчас ее нет?» «Нет, потому что он не сотворил ничего заслуживающего хорошего мордобоя. Как ни крути, а все его поступки достойны восхищения, даже когда он сообщил Мелиссе обо всем, что происходит. Мы всячески пытались избежать драки с ним. В этом, скорее всего, и кроется ошибка. Он не принял нас всерьез», — пояснил Джордж. «Я знаю Линка», — снова встрял Дуглас. «Он просто решил иметь дело с ее па, а нас и знать не желает». «Но послушает ли он Локлана?» — спросил Иен V. «Мне кажется, он будет пытаться преследовать Мелли, даже если ее па ему откажет». «Это пока все твои предположения. Вот когда мы точно узнаем», — возразил Атом и хотел что-то еще добавить, но получил сразу два толчка в бок. В дверях показалась их Немезида, богиня мести. Линкольн на ходу снял куртку, повесил на палец и закинул за плечо. Другая рука покоилась в кармане брюк. Вид у него был самый небрежный, во всяком случае, для человека, которому грозило жестокое избиение. Братья на миг лишились дара речи. Первым в себя пришел Джонни. «И что все это значит, Линк? Неужели снова собираешься драться со всеми?» «Думаете, не могу?» «Сражаешься за нее?» «Совершенно верно. Со всеми?» — уточнил Иен V. «Да, но с условием. Воспользуемся рингом, и вы встанете в очередь. Выбирайте сами, кто и в каком порядке будет биться со мной. Остальные имеют право